Братья и сестры, мы будем еще слушать и Слово Божие, и радоваться вместе в этом общении. Я прочитаю из 4 книги Царств, глава 2, 3 стиха с 9 по 11. 4 Царств, глава 2. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Братья и сестры, сегодня у нас великий праздник пред лицем Господним. Праздники, они всегда связаны с прошлым. Откуда берутся праздники? Какое-то было событие, которое обладало определенной значимостью для определенной части людей. И вот это событие со временем приобрело еще большую цену в глазах людей, и оно становится праздником. Так оно обычно бывает. Друзья, наш сегодня праздник. Я бы хотел, чтобы мы немножко остановились на том, чей это праздник. Это в первую очередь праздник нашего Господа и Его драгоценной истины. Иисус Христос сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И эта истина, она осталась непреложной. И мы с вами свидетели, что Господь совершил великую победу. Это праздник Церкви Христовой, которая доверилась Господу, которая во имя Его стала на этот путь веры и выдержала подвиг страданий, выдержала испытаний, и сегодня она празднует. Братья и сестры, это праздник тех, кто жил и служил Господу в эпоху безбожия, гонений, страданий, и сохранили Господу верность. И сегодня, видя эту великую победу, они, несомненно, в этом собрании радуются. Но является ли сегодняшний день лично моим праздником? Вот что испытываю лично я, каждый из нас, вот пребывая в сегодняшнем общении? Друзья, я думаю, это важный вопрос. И нам бы очень хотелось, чтобы все испытывали сегодня ощущение праздника. Праздник – это всегда радость, это приподнятый дух, это благодарность Господу в сердце и тому подобное. Братья и сестры, так вот, для того, чтобы этот праздник стал моим лично праздником, я должен, каждый из нас, пропитаться вот этим же духом, которым были наполнены те, кто начинали это движение, кого Господь воздвиг и повел в свое время. И вот они этим духом жили. Господь в них действовал, Господь через них совершал свои великие и славные дела. И если этим же духом будет наполнено сегодняшнее поколение, то и мы будем жить этими же самыми победами. Вот мы сегодня слышали, брат говорил, какая была радость, когда появились первые брошюрки. Там будь то на синьке отпечатаны или издательством первой литературы экземпляры отпечатаны. Какая была радость! А у нас есть ли сегодня эта радость от того, что мы имеем эти благословения, такие, о которых, как вот в стихотворении тоже сегодня было сказано, что об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. А мы даже и мечтать об этом не могли. Братья и сестры, я несколько слов постараюсь коротко вот на эту тему, на эту просьбу интересную просьбу, которую высказал пророку Илии, его преемник Елисей, хочу остановиться. Он на вопрос, чего ты хочешь, попроси, прежде нежели я взят буду от тебя, сказал, что дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Просьба интересная, и, безусловно, для Илии она была приятной, что Елисей не попросил чего-нибудь земного, другого, да, впрочем, что земного мог оставить после себя Илия, кроме этой грубой плащ-накидки под названием «милость». Больше ничего у него и не было. Но такая просьба, она была ему приятна. «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Определенное время, мы не знаем точно сколько, Елисей следовал за Ильею, прислуживал ему, подавал воду на руки Ильи. Он видел его образ жизни, он видел его служение, он видел, чем Илия дышал и чем был наполнен, и его дух Ильи пленил. Он захотел, чтобы этот же дух, который пребывал и действовал в Илии, действовал и пребывал и на нем Елисея. И не просто так же, как и на нем, но вдвойне даже, вдвойне. Братья и сестры, что за дух был на Илии, который так привлек Елисея? Я просто перечислю очень коротко. Дух Илии – это дух ревности о Господе. Он не был безразличным к духовному состоянию народа Божьего. Илия сильно переживал неверность и отступление Израиля от Господа и сильно-сильно от этого внутренне страдал и томился. И жизнь его, она вся целиком принадлежала Господу, и он был готов служить Господу и его народу. Дух Илии – это дух ревности о Господе. Ревность о Господе – это значит переживание о духовном состоянии народа. Дух Илии – это дух любви к Богу. Это прекрасный дух. Из любви к Господу Илия шел на эти жертвы. Из любви к Господу Илия терпел часто одиночество, непонимание, скитание, многие опасности переживал и трудности. Илия этим жил, потому что любил Бога. И этот был красивый дух, который тоже понравился Елисею. Дух Илии – это был дух переживания, любви к своему народу. Действительно, Илия принадлежал Господу и народу Божьему. Можно сказать, у него не было личной жизни. Он весь был посвящен этому труду, этому служению, выполняя поручения Божии. Дух Илии – это дух молитвы. Священное Писание говорит, что Илия был человеком молитвы. Он много молился, и по его молитве Бог творил великие дела. И бездождие было, и дождь был. Это подобный нам человек, но по его молитве Бог творил многое. И еще одно. Дух Ильи – это был дух веры. Илия был человек большой и глубокой веры. Еще небо ясное там на горе кормил. И, наверное, как сейчас, не облачко, солнце палит. А он говорит, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу, чтобы не застал тебя дождь. Такая большая и глубокая вера. И дух Ильи, вот такой красивый. И еще назову, друзья, хотя сказал, что последнее. Это дух жертвенности. Илия клал себя на жертвенник Господень. И когда он выступал один, когда вот этот сон пророков и весь народ, И Илия противостоит всему один. Он имел в себе, несомненно, приговор к смерти. Когда он явился царю, который разыскивал его по всем пределам колен Израилевых, он имел в себе приговор к смерти. То есть, братья и сестры, жертвенная жизнь, жизнь, посвященная Богу, жизнь, наполненная ревностным служением, жизнь веры, жизнь молитвы. Вот этим жил Илия, и это видел в нем Елисей. И это его привлекло. Он захотел себе такой же судьбы. Он захотел себе такой же доли. И не просто такой же, я подчеркиваю, а говорит, пускай будет на мне вдвойне. Какая красивая, хорошая просьба. И как, братья и сестры, как со скорбью и с большим напряжением сегодня смотрит на молодежь, старшее поколение, чтобы видеть, а какой сегодня в молодежи дух. А интересует ли их то, что нас интересовало, старшее поколение? За что мы страдали за этих детей, за молодежь? И для того ли, чтобы у них был такой дух, какой у них иногда есть? Не всегда, к сожалению, есть желание иметь такой же дух, как был у тех, кто прошли впереди. Да, немного желающих этого духа. Илия отвечает, трудного ты просишь. Почему трудного? Да с таким духом жить трудно. Быть отверженным, быть непонятым, быть часто в опасности, лишенным многого того, что имеют твои сверстники, мало кого такая привлекает жизнь. Поэтому трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет. То есть, если ты увидишь конец тех, кто с этим духом живет, если ты увидишь славное будущее, то тогда сможешь пройти и получить этот дух, и с этим духом прожить. И увидел Елисей кончину Илии, славную кончину восхождения в вихре на огненной колеснице на небо, и опочил дух Илии на Елисее, и Израиль в лице Елисея получил нового благословенного служителя. И эта линия благословений, действие силы Божией, она не прекратилась, не прервалась с взятием от земли Илии, а она продолжилась и приумножилась через служение Елисея. И поэтому, дорогая молодежь, я сказал вначале, друзья, повторюсь еще раз, это будет нашим праздником, если наше сердце тоже будет предано Господу, если мы тоже будем любить этот путь, если мое сердце будет пламенеть таким же духом, также переживать за дело Божие. Было за что переживать тогда во дни пророка Илии, было за что переживать нашим братьям. 50 лет назад мы празднуем начало движения, юбилей. Есть о чем переживать за дело Божие и сегодня. Но переживающих и томящихся немного. Дал бы Бог, чтобы этот дух, он привлек нас. Дух доверия Богу. Илия, человек веры, мы сказали. Мало веры. Сегодня мало веры. Глубокой, настоящей, кто живет по вере, кто всецело, поистине свою жизнь доверяет Богу и живет жизнью зависимости от Бога, тех тоже немного. Это дух Илии, это дух Елисея, пусть это будет наш дух. Братья и сестры, молодежь, дух молитвы. Насколько молитва для меня ценна? Насколько я знаком с этой сладостью молитвы, общения с Господом за закрытой дверью? Известна ли мне эта кладовая Божией благодати или нет? Или наша молитва очень бедненькая, очень слабенькая? Братья и сестры, самопожертвенность для того, чтобы служить Господу, Или сегодня, как написано, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И мне бы очень-очень хотелось призвать каждого, друзья, чтобы мы внимательно всмотрелись в красивый путь и в красивый дух, который пребывал во многих верных Божьих служителях и в наших братьях, через которые Господь совершил пробуждение, что эта жизнь красивая, и путь – это красивый путь, это высокий путь и очень-очень благословенный, и чтобы он привлек, чтобы он пленил, и чтобы мы пожелали и сказали этого Господу: «Господи, и я хочу, чтобы вот этим же духом и мое сердце было наполнено». Пусть Господь благословит нас в этом, друзья. Сегодняшний праздник – это не праздник какой-то части братства, это не праздник старшего поколения, а это, как уже было сказано, это праздник пути Господня, правды Господней в целом. Без вот такого духа и без вот такого пути нет благословенного христианства и нет блаженной вечности. И я, и любой, и каждый из нас, мы должны выбрать, с каким духом я проживу и что я наследую. Или славное восхождение в славу Божию, туда, куда уже ушли те, которые были движимы этим духом, или серенькое бесцветное христианство с неизвестно каким концом. Пусть благословит нас Господь, чтобы мы все продолжили эту линию благодати и жертвенного служения Господу. Аминь.